Вот так Карина и живет, глубоко презирая и ненавидя Раду, вечно нуждаясь в деньгах для любовника. Потом она начинает потихонечку таскать из библиотеки свекра раритеты. Совесть ее совершенно не мучает. Во-первых, Глеб Лукич отнюдь не является страстным библиофилом, он просто вкладывает деньги. А во-вторых, упереть книжку, по ее мнению, это не воровство. А в-третьих, Кара не зарывается, берет издания из второго ряда и не самые ценные. До поры до времени все отлично сходит ей с рук. В эту ночь Кара, как всегда, проскальзывает в библиотеку свекра. В руках у нее маленький фонарик, дающий точечный свет. Днем она боится даже заходить на второй этаж, где живут Глеб Лукич и Рада. Ворует после того, как убедится, что дом спит. Не успевает домушница приоткрыть шкаф, как дверь в библиотеку начинает противно скрипеть. Открывается в ужасе, Кара гасит фонарь и одним прыжком оказывается в крохотном туалетике. Ей не позавидуешь. Положение хуже некуда. Что, если в библиотеку пришел Глеб Лукич? Но уже через минуту Кара понимает, это был сквозняк. И тут до ее ушей долетает веселая болтовня Рады и Тины. План рождается сразу. Вот он, удобный момент избавиться от свекра и свекрови. Дождавшись, пока Рада заснет, Карина проскальзывает в ее спальню. Она знает, что молодая девушка хранит свой пистолетик в нише под подоконником. Карина берет боевой пистолет и кладет его на место прикольного. Ее расчет прост. Рада, не привыкшая рано вставать в начале восьмого, будет сонной и не заметит подмены. Кстати, пистолетики похожи, вернее, на женский взгляд кажутся одинаковыми. Маленькие, легкие, черные, с ручками под перламутр. Так и случилось. Вскочив по звонку будильника, Рада, зевая, влезла в джинсы, футболку, повесила на шею маску. Тут к ней поскреблась Тина. «Давай скорей, папа уже позавтракал». Рада в торопях схватила пукалку, и девушки побежали к Глебу Лукичу, сдавленно хихикая. Представьте теперь, какой шок испытала Карина, когда узнала, что вожделенные деньги стали от нее еще дальше. Никто не знал, что Глеб Лукич буквально за день до своей трагической кончины составил новое завещание. «Зачем он это сделал?» – пробормотала я. Ваня улыбнулся. «Знаешь, мужчины в своем большинстве – трусы, хотя не любят признаваться в этом. Я, например, когда ставил пломбу на передний зуб, в обморок упал. Понимаю, что смешно, но тем не менее, а уж если мне скажут, что предстоит операция, то почувствую себя просто на краю могилы». «Все боятся хирургов», — поежился Костин. У Ларионова на уровне талии имелось довольно большое родимое пятно, продолжил Ваня. Оно ему никогда не мешало, но за неделю до смерти он надел слишком тесные брюки и травмировал родинку. Она закровила, начала чесаться. Глеб Лукич мигом кинулся к врачу. Доктор его успокоил, мол, ничего особенного. Все доброкачественное, но лучше удалить. Холодный, расчетливый бизнесмен, одно время путавшийся с бандитами, человек, который в советские времена, я подчеркиваю, в советские времена, сумел заработать миллион, перепугался, как ребенок. Для начала он решил ничего не рассказывать домашним. Рада бы приняла суетиться, кудахтать, навязалась бы с мужем в больницу, а Глеб Лукич совсем не хотел, чтобы жена видела его слабым, беспомощным, испуганным, поэтому собрался поехать в клинику один. Доктора предлагали расправиться с противной родинкой в два счета под местным обезболиванием, но Ларионов боялся и потребовал общий наркоз, врачи только пожали плечами –